облегчением выдохнул. Кровотечение остановилось. Только тогда он впервые взглянул на ребенка. Это была девочка, и она была мертва. Ему не надо было даже дотрагиваться до нее, чтобы понять это. Слезы брызнули из глаз Шамира, и он снова повернулся к жене. Больше она уже никогда не родит ему сына и вообще не родит. Он теперь позаботится, чтобы она больше никогда не забеременела. Слишком велика будет угроза ее жизни. Его охватило отчаяние. Может быть, она и права? Смерть могла бы стать наилучшим выходом. «Доктор!» — в дверях стоял Бен Эзра. Шамир смотрел на еврея, но не видел его. Слезы застлали взор, кому в горле не давал говорить. «Моя жена, доктор!» — в голосе Бен Эзры послышался страх. «Она больше не дышит!» Словно во сне Шамир подхватил свой медицинский саквояж и снова взглянул на Набилу. Морфий сделал свое дело, она спокойно спала. Он быстро вышел в соседнюю комнату. Шамир опустился на колени перед неподвижной женщиной, пытаясь стетоскопом уловить сердцебиение. Ни звука. Быстро приготовив раствор адреналина, он ввел его прямо в сердце женщины. Потом насильно открыл ей рот и попытался вдохнуть воздух в легкие. Ничего не помогало. В конце концов он повернулся к мужу. «Мне очень жаль». Бен Эзра смотрел на него. «Она не может быть мертва. Я видел, как шевелится ее живот». Шамир опустил взгляд. Бен Эзра не ошибся. Живот женщины, казалось, жил отдельной жизнью. «Ребенок!» — воскликнул Шамир и мгновенно выхватил из саквояжа скальпель. «Что вы делаете?» — в ужасе воскликнул Бен Эзра. «Ребенок!» — объяснил Шамир. «Еще не поздно спасти ребенка!» У Шамира не было времени раздеть женщину. Он вспорол ткань одежды. Живот обнажился, огромный, вздутый, испещренный сетью синеватых вен. «Закройте глаза и не смотрите», — приказал Шамир. Бен Эзра поспешно исполнил приказ. Шамир быстро сделал надрез. Тонкая кожа разошлась с хлопающим звуком. Он быстро вскрыл брюшную полость и несколько секунд спустя держал в руках младенца. Быстро перерезал пуповину, перевязал ее. Два легких шлепка по маленьким ягодичкам, и шатер огласился здоровым детским воплем. Шамир взглянул на отца. «У вас сын!» Бен Эзра смотрел на него, не мигая, и молчал. «У вас сын!» — повторил Шамир. Глаза Бен Эзры наполнились слезами. «Что же мне делать с сыном без женщины? Мне еще предстоит покрыть расстояние 600 миль по пустыне. Ребенок погибнет!» «Мы дадим вам все необходимое». Еврей покачал головой. «Ничего не получится. Я уже и так скрываюсь от полиции. Мне нечего дать ребенку». Шамир молчал, все еще держа ребенка на руках. «А что с вашим?» — спросил Бен Эзра. «Мертв», — коротко ответил Шамир. «Наверное, Аллах не счел возможным услышать наши молитвы». «Это был ваш сын?» — Шамир покачал головой. «Девочка». Бен Эзра смотрел на него в упор. «А может быть, Аллах мудрее нас обоих, и поэтому Он свел нас вместе в пустыне?» «Не понимаю. Если бы не вы, младенец умер бы вместе с матерью. Вы его отец скорее, чем я. Вы не в своем уме». «Я знаю, что говорю», — голос Эзра окреп. «Со мной он умрет. А тяжкое бремя заботы о нем принесет смерть и мне самому». «Аллах услышал твои молитвы о сыне. С тобой он вырастет здоровым и сильным». Шамир пристально смотрел в глаза еврею. «Но он будет мусульманином, не иудеем». «Разве это имеет значение? Не ты ли сам сказал мне, что все мы скитаемся в океане жизни?» Шамир взглянул на крошечного мальчика, уютно покоящегося у него на руках, и неожиданно почувствовал, как душу наполняет такая любовь, какой он не знал доселе. Вот уж воистину Аллах по-своему ответил на его молитвы. «Нужно действовать быстро», — сказал он. «Иди за мной». Шамир понес ребенка на свою половину. «Бери второго ребенка». Бен Эзра взял мертворожденного младенца и тут же вышел. Шамир положил мальчика на стол и запеленал его в чистую простыню. В этот момент вернулась Айде с Фуадом. Шамир обратился к служанке. «Вымой моего сына!» Женщина посмотрела в глаза своему хозяину,